Его пальцы потянулись к амулету на груди. Интуиция опытного бойца чуяла западню. Когда послышались шепотки, а отряд замедлился, Каэль приказал продолжать движение. Он не желал отвлекаться на чепуху, когда впереди маячила щедрая награда. Какой же идиот! Я продолжал вести отряд вперед, считая дома. Вот нужное здание с обрушенной крышей. Ноги сделали еще несколько шагов мимо условленной метки. Легкие наполнились воздухом до предела. Голосовые связки напряглись. «Стойте!» Мой крик пронесся по улице. Мгновением позже началось то, ради чего я разыграл весь этот спектакль. Оглушительный грохот ударил по ушам, и в тот же миг камни вместе с пылью взметнулись вверх. Ударная волна толкнула меня вперед, заставляя споткнуться о собственные ноги. Магическая взрывчатка Ширайи вновь сработала лучше, чем мы рассчитывали. Два трехэтажных дома с заранее ослабленными несущими стенами рухнули друг на друга. Тонны обломков погребли под собой нескольких авантюристов в самом центре колонны. Их крики оборвались, заглушенные грохотом обрушения. Каменная лавина перегородила улицу, отрезав авангард от арьергарда. Двери домов распахнулись одновременно, выпуская наружу толпы мертвецов. Зомби выламывали ставни, вырывались из окон, карабкались через подоконники. Гнилая плоть шлепалась о землю. Некоторые ломали конечности при падении, но продолжали ползти к живым, волоча переломанные кости. Мертвецы двигались хаотично, петляли между обломками, делали неожиданные рывки в стороны. Впереди по улице маршировала фаланга скелетов. Полторы сотни вооруженных костяных воинов с каждым шагом набирали ход. Такеши держался в тылу скелетного войска, координируя атаку. Где-то позади за грудой обломков должен был орудовать черныш со стаей мертвых псов. Каменные преграды и клубы пыли скрывали происходящее на другой стороне завала. План требовал моего незаметного исчезновения с поля боя под прикрытием хаоса. Но появилась непредвиденная переменная, заставившая пересмотреть намерения. Разбег в несколько шагов дал необходимый импульс. Активация рывка придала телу дополнительное ускорение. Ноги с силой оторвались от земли. Полет завершился столкновением с нагромождением камней. Металлический нагрудник звякнул от удара, но пальцем удалось зацепиться за выступающий кусок стены. Мышцы напряглись, подтягивая тело наверх, камни осыпались под ногами, грозя увлечь вниз. Наконец удалось вскарабкаться на вершину завала. Оттуда открывался вид на обе стороны улицы, затянутые пеленой пыли. Прыжок вниз завершился жестким приземлением. Колени подогнулись, ладони шлепнулись о почву, смягчая падение. Кости загудели от удара, но остались целыми. Оказавшись по другую сторону завала, я принялся искать Тлишку. Пыль оседала на языке, застилая обзор серой пеленой. Видимость не превышала пары метров. Пришлось полагаться на другие чувства. Обостренный слух улавливал звуки битвы. Где-то справа раздавался влажный хруст. Пес рвал чью-то глотку, его челюсти смыкались на хрящах трахеи. Слева грохотали выстрелы пистолей, металлический звон оповещал о столкновении клинков. Пыль начала оседать, открывая картину сражения. Среди хаоса выделялась фигура воительницы с массивной аркебузой. Ее пальцы мелькали в бешеном ритме, вытаскивая порох и пули из-под сумков на поясе. Движения приобрели неестественную скорость, размывались в воздухе. Ультимативная способность разгоняла время вокруг ее рук, позволяя перезаряжать оружие за считанные мгновения. Каждые несколько секунд дуло аркебузы изрыгало пламя. Вспышки огня прорезали серую пелену, указывая местоположение стрелка. Я пригнулся и двинулся в обход, используя клубы пыли как прикрытие. Ноги ступали беззвучно по земле, огибая тела павших. Воительница сосредоточилась на стрельбе, не замечая приближения сзади. Ее плечи напряглись от отдачи очередного выстрела. Булава описала дугу в воздухе. Навершие с хрустом врезалось в основание черепа. Глаза воительницы закатились, пальцы разжались, выпуская аркебузу. Тело рухнуло, конечности безвольно раскинулись в стороны. Следующей целью стал наемник-маг в потертой мантии. Он выкрикивал заклинания, пытаясь создать защитный барьер вокруг уцелевших товарищей. Сосредоточенность на плетении чар сыграла с ним злую шутку. Удар шестопером прервал заклинание на полуслове. Рука замерла в начале третьего замаха. Сквозь пыль проступили знакомые очертания. Глаза Тлишки расширились от ужаса, рот приоткрылся для крика. Бросив щит, я схватил девушку за запястье. Она попыталась вырваться, уперлась ногами в землю. Времени на уговоры не оставалось. Пришлось подхватить ее поперек талии и взвалить на плечо. Тлишка забилась, колотя кулаками по спине. Но удержать девушку весом в половину меня не составило труда для тела мертвеца с парой сотен силы в характеристиках. Ближайший дом встретил нас распахнутой дверью. Я нырнул внутрь, миновал покосившуюся лестницу с обветшавшими ступенями. Через широкий пролом в стене мы выбрались на параллельную улицу. Тлишка воспользовалась моментом, треснула меня посохом по спине, когда я ослабил хватку. Девушка выскользнула и отпрыгнула на безопасное расстояние. Острие посоха нацелилось мне в грудь. Правая ладонь засветилась голубоватым сиянием. Воздух вокруг нее засветился, формируя боевое заклинание. «Им всем конец! Если жизнь дорога, следуй за мной! Быстро!» Лицо девушки исказило паника. Брови сошлись к переносице, губы задрожали. В глазах плескалось отчаяние, смешанное с яростью. «Что ты задумал? Почему завел нас в западню?» Голос срывался на крик. «Нет времени на разговоры!» Я попятился к выходу из переулка. «Сегодня твои мастера умрут! Повторяю еще раз, если хочешь обрести свободу и не сгнить вместе с остальными, следуй за мной!» Не дожидаясь реакции, сорвался с места. Ноги понеслись прочь от поля боя, перепрыгивая через обломки и огибая покинутые повозки. За спиной раздался топот, Тлишка нагнала и сравнялась со мной. Ее дыхание сбивалось, пот струился по вискам, но девушка упорно держала темп. «Что, парадигма, тебя подери, происходит?» — выдохнула она. Слова лились потоком, пока мы бежали по опустевшим улицам. Я рассказывал о трех личностях в телах мертвецов, заброшенных системой в подземелье, о долгих неделях подготовки ловушек и укрепления обороны, о превращении некрополя в адскую мясорубку. Умолчал только о конечной цели, поставленной системой. Уничтожить всех вторгшихся авантюристов и защитить подземелье любой ценой. Каким образом решить вопрос с девушкой-рабыней, пока не представлял. Каменная арка обозначала вход в катакомбы, возле которого сидел Черныш. Пес терпеливо ждал, положив морду на передние лапы и навострил уши, заметив наше приближение. Тлишка застыла, ноги не слушались, посох дрожал в руке, а вторая ладонь закрыла рот, сдерживая вскрик. Даже в спокойном состоянии главный зомби-пес некрополя производил впечатление. «Не переживай, он не кусается!» Я похлопал питомца по загривку, демонстрируя безопасность. «Так ведь, Черныш?» Пес поднял голову и радостно гавкнул дважды. Хвост замотался по земле, поднимая облака пыли, а пасть приоткрылась в подобие собачьей улыбки. Звуки битвы доносились откуда-то издалека. Не прошло и минуты, как мы увидели силуэт бегущего к нам скелета. Башенный щит на его левой руке превратился в изогнутый кусок металла. Вмятины и пробоины покрывали всю поверхность. Из нагрудника торчал ежик стрел. Костяной палец взметнулся вверх, указывая на Тлишку. Челюсть скелета клацнула несколько раз в яростном скрежете, а фальшион уже выскользнул из ножен на поясе. Я шагнул между ними, преграждая Такеши путь раскинутыми в стороны руками. «Она с нами! Мы что-нибудь придумаем!» Пустые глазницы уставились на меня, потом на девушку. Скелет убрал оружие в ножны и махнул рукой в сторону спуска в катакомбы. Такеши двигался впереди, обильно жестикулируя при этом. После череды знаков и пантомим я усвоил главное. Выжило немногим более десятка авантюристов, треть от изначального состава. Каэль и его телохранители из авангарда прорвались через окружение с минимальными потерями. Все стрелки из арьергарда погибли в неравном бою. Вскоре мы оказались в финальном гроте, где я присел на корточки и ловко надел коньки вместо истрепанных сапог. Тлишка отшатнулась, когда я подхватил ее под колени, и девушка попыталась вырваться, но моя хватка оставалась крепкой. Первый толчок конька отправил нас скользить по ледяной поверхности у озера. Ветер засвистел в ушах, а Тлишка вцепилась в мою шею, впиваясь ногтями в кожу. Доставил ее к противоположному концу грота, к секретной пещере. Шрайя сперва недоуменно парил в воздухе. Вскоре он решился и подлетел к нам, изображая подобие поклона, насколько позволяли окостеневшие суставы. «Добро пожаловать в нашу веселую компанию!» — завыл он за могильным голосом. Тлишка прижалась спиной к стене. Глаза тревожно наблюдали за лечом, руки дрожали, посох выскользнул из ослабевших пальцев. Девушка открыла и закрыла рот, не в силах произнести ни слова. «Эта пещера — наибезопаснейшее место в подземелье. Когда начнется драка с финальным боссом, не мешайся под ногами и жди нас именно там», — сказал я, дружелюбно улыбаясь. «Кстати, не бойся, Лича, это самый добрый старик, что мне встречался в жизни». Левое веко Тлишки дернулось, следом дрогнула щека. Девушка сползла по стене на пол и обхватила колени руками. Глаза ее отрешенно смотрели в одну точку. Глава 23. Мы с Такеши заняли позицию возле ворот нижнего уровня. Компанию нам составили несколько скелетов-лучников. Это последние бойцы. Если не считать еще десяток стрелков, притаившихся в специально выдолбленных нишах финального грота. Впереди простирался коридор с иллюзорным полом, где мы подготовили последнюю западню для гостей. Изначальная конструкция ловушки оказалась недостаточно смертоносной, поэтому ее пришлось основательно доработать. Труженики-зомби расширили яму до 10 метров в глубину. Вместо примитивных деревянных кольев на дне теперь торчали стальные пики, чьи наконечники поблескивали маслянистым налетом концентрированного яда. Под фальшивым полом притаилась группа самых свирепых и голодных зомби-некрополя. Главной заботой оставалось сохранить их молчание, чтобы преждевременный шум не выдал ловушку. Я просунул голову сквозь нематериальную плиту иллюзии. Дюжина бледных лиц мгновенно обернулась ко мне. «Ведите себя тихо», — напомнил я, и зомби закивали в унисон, сжимая челюсти. Томительное ожидание растянулось на 2 часа. Наконец, из глубины усыпальницы донеслись звуки схватки. Вряд ли авантюристы попались на примитивную ловушку с поддельным драгоценным камнем. После всех наших сюрпризов у них должна развиться паранойя такой степени, что собственную тень станут принимать за врага. Я прижался к створке ворот, выглядывая одним глазом в коридор. Из проема на противоположном конце показалась первая фигура, за ней вторая. Каэль отправил уцелевших наемников и рабов на разведку. Бедолаги прошли несколько шагов, озираясь и проверяя каждый камень на полу. Убедившись в отсутствии явной угрозы, они махнули рукой остальным. Весь отряд втянулся в коридор и медленно двинулся вперед. 9 фигур. Все, что осталось от некогда крупного отряда. Среди мастеров уцелели лишь седовласый иллюзионист и сам Каэль. «Наш выход», — прошептал я Такеши. Скелет повернулся к лучникам и прощелкал челюстью серию команд. Расправив плечи и шагая с самой наглой походкой, какую только мог изобразить зомби, я вышел в коридор. Такеши и лучники двигались следом, их кости поскрипывали при каждом шаге. Авантюристы застыли на месте. Около 200 метров разделяло наши группы в длинном коридоре. «Эй, неудачники! Как поживаете?» — крикнул я и помахал оттопыренным средним пальцем. Эхо подхватило последние слова и повторило их несколько раз. Лицо Каэля надо было видеть. Багровые пятна проступили на щеках, рот открылся для яростного ответа. Тетивы запели раньше, чем командир успел выкрикнуть что-то наверняка похабное. Двое щитоносцев среагировали мгновенно, сомкнув защиту перед отрядом. Металл зазвенел под градом наконечников, но авантюристы остались на месте. Каэль жестом указал вперед. Четверо бойцов нерешительно шагнули из-за щитов, переглянулись и замерли, не желая идти дальше под обстрелом. Я навострил уши, улавливая обрывки разговора. «Мастер, впереди ловушка! Пощадите!» Голос одного из рабов дрожал, в нем звучала мольба. «Вперед, я сказал! Убить их всех! Или располовиню!» «Но... хрясь!» Бердыш описал дугу и обрушился на голову несчастного. Массивное лезвие вошло в череп и прорезало плоть насквозь до самого паха, разделяя тело на две симметричные половины. Металл высек искры, врезавшись в каменную плиту пола. Обе части рухнули в разные стороны, внутренности вывалились наружу, кровь растеклась темной лужей. Трое оставшихся подчиненных замерли на мгновение, их лица побелели. Каэль сделал угрожающий шаг вперед, поднимая окровавленное оружие, и рабы мгновенно сорвались с места. Первый беглец пробежал всего десяток шагов, и стрела вошла ему точно между бровей. Тело по инерции двинулось дальше, затем рухнуло плашмя. Двое других с воплями ужаса провалились сквозь иллюзорный пол. Снизу донеслись глухие удары тела металлические пики, затем возня, голодное рычание дюжин глоток и звуки разрываемой плоти. Крики оборвались через несколько секунд, сменившись чавканьем и довольным урчанием. Иллюзионист извлек из рюкзака странную на вид переносную лампу. Артефакт излучал голубоватое сияние. Под его светом нематериальный пол стал прозрачным, обнажив кошмарную картину внизу. Зомби рвали останки упавших, их морды и руки покрывались кровью. Я даже не подозревал о существовании предметов, способных развеивать миражи. Каэль оскалил зубы в усмешке, и взгляд его обещал медленную, мучительную смерть. Остатки отряда сомкнулись вокруг командира, щиты сложились в подвижную стену. Прикрытые ею авантюристы осторожно двинулись вперед по узкой полосе настоящего пола. «Отходим!» Такеши кивнул, и мы устремились в финальный грот. Пальцы привычно затягивали шнуровку коньков, когда рядом возник парящий силуэт Ширайи. «Осталось пятеро», — доложил я, проверяя крепление лезвий. «Самые сильные и везучие из всей своры. Дальше твой выход, старина. Помнишь тактику, которую мы обсуждали?» «Помню. Я постараюсь не подвести». Костяные фаланги Ильича мелко подрагивали. Пальцы то сжимались, то разжимались. Страха в нем не чувствовалось. Скорее, волнение артиста перед премьерой, от которой зависит вся его дальнейшая судьба. «Победа будет за нами!» Я хлопнул элитного босса по плечу и заскользил по ледяной глади к потайной пещере. Добравшись до края катка, сошел со льда, и коньки зацокали по камням. Прямо у входа в секретную каверну мы соорудили деревянную перегородку. Доски подогнали неплотно, оставив пару щелей для наблюдения. За такой ширмой можно укрыться от чужих взглядов и одновременно следить за происходящим. Тонкие прожилки биолюминесцентных корней опутывали стены и потолок. Удивительные растения проросли всего за пару суток после того, как мы расширили каверну. Их фиолетовое свечение озаряло напряженное лицо девушки. Она сидела на полу и покусывала нижнюю губу. «Ты как?» — спросил я, располагаясь рядом. «Не могу поверить своим глазам. Нахожусь среди чудовищ, и они защищают меня. А огромный зомби-пес лижет мою ладонь, будто принимает за друга. Может, все происходящее просто сон?» «Увы, явь, потому привыкай. Скоро начнется главная битва. Если проиграем, скажешь Каэлю, что мы тебя пленили». Ее рука метнулась вперед и вцепилась в мое запястье. Пальцы дрожали, но хватка оказалась на удивление крепкой. «Не смейте проигрывать! Я не хочу снова в рабство!» Ее голос дрогнул, прерываясь всхлипом. «Уж лучше жить свободной среди мертвецов, чем невольной среди жестоких хозяев! Вы даже не представляете, что мне приходилось делать, чтобы выжить. Какие унижения терпеть, каким приказам подчиняться». Слезы покатились по щекам, оставляя влажные дорожки. Светящиеся узоры на ее коже потускнели, окрасившись в глубокий индиго. Я положил ладони на плечи девушки и слегка встряхнул, заставляя посмотреть мне в глаза. Расскажи вкратце о способностях Каэля и иллюзиониста. Любая информация поможет нам победить». Тлишка шумно втянула воздух, вытерла лицо рукавом мантии и заговорила. Слова лились торопливым потоком. Командир отряда, носящий титул Скарт, владел двумя ультимативными навыками, которые берег специально для финального босса. Первую способность она наблюдала многократно во время прошлых вылазок. Вторую же Каэль ни разу не применял в ее присутствии. Я выскочил из пещеры и окликнул Шираю. Выслушав информацию о способностях врагов, он задумчиво потер подбородок, а я внес некоторые коррективы в план. Вернулся в укрытие и занял позицию у деревянной перегородки рядом с Такеши. Мы прильнули к щелям между досками, наблюдая за входом в грот. Ширая спрятался за одной из каменных стен прямо по центру катка. Ждать пришлось недолго. Пятерка авантюристов появилась в проеме, их силуэты четко прорисовывались на фоне темного тоннеля. Они замерли на пороге, осматривая необычное убранство грота. Взгляды скользили по книжному шкафу, забитому фолиантами, по расставленным креслам, по столику с шахматными фигурами. Но больше всего их поразила ледяная гладь, которая заняла почти все пространство. «Где босс?» — прорычал Каэль, оглядываясь по сторонам. Авантюристы сбились в плотную группу, почти соприкасаясь спинами. Оружие держали наготове, но противника не наблюдалось. В обычных подземельях вход в финальную локацию обрушивается сам собой или во время битвы с боссом, отрезая пути к отступлению. Однако сейчас ничего подобного не произошло. Мы рассматривали вариант с закладкой взрывчатки у входа, но риск оказаться погребенными под завалом перевешивал выгоду. Ширая выждал идеальный момент. Когда вся пятерка остановилась на краю ледяного поля, Лич высунулся из-за укрытия. Руки нарисовали в воздухе магический завиток, и морозная волна ударила в плотно стоящих врагов. Щитоносец не успел среагировать. Его тело мгновенно покрылось толстой коркой льда. Боец превратился в застывшую статую с удивленным выражением лица. Каэль лишь поежился, когда иней осел на бровях. Легендарная броня погасила большую часть магических повреждений. Остальные члены отряда посинели от холода, их движения заметно замедлились. Ширая вылетел из-за каменного укрытия. Морозный воздух вокруг его ладоней сгустился, формируя острые ледяные снаряды. Первая сосулька угодила в голову замороженного щитоносца. Череп разлетелся алыми осколками. Обезглавленная статуя покачнулась и рухнула, разбиваясь о каменный пол на десятки фрагментов. Иллюзионист среагировал первым. Пространство грота исказилось, и из ниоткуда материализовались точные копии всех присутствующих авантюристов. По 5 двойников на каждого оставшегося в отряде воина. Тлишка предупреждала об этой способности. Клоны обладали четвертью прочности оригиналов и половиной их силы, но не могли использовать навыки. Помимо того, седовласый маг специализировался на ментальных атаках и заставлял врага видеть то, чего нет, или не замечать реальные угрозы. Бесполезные умения против нежити. Толпа близнецов рассыпалась по гроту веером, создавая визуальный хаос. Отличить настоящих от поддельных стало практически невозможно. «Скелеты! В атаку!» — прогремел голос Ширайи. В нишах стен пещеры проступили силуэты костяных лучников. Они действовали четко по инструкциям Такеши. Выскакивали из укрытия на мгновение, выпускали стрелу и тут же прятались обратно. Снаряды сыпались на врагов градом, но большинство попадало в иллюзии, которые рассеивались призрачным дымом. В ответ клоны одного из наемников метали топорики, выхваченные из-за пояса. Остальные копии устремились на ледяной каток в попытке добраться до летающего лича. Зрелище оказалось одновременно жутким и комичным. Множество фигур выбегало на лед с воинственными криками, но ноги тут же разъезжались в разные стороны. Кто-то падал на спину, размахивая оружием, другие пытались ползти на четвереньках. Несколько клонов столкнулись друг с другом и покатились клубком сплетенных конечностей. Ширая воспарил выше, недосягаемый для наземных атак. Запас метательных топоров у наемников быстро иссяк. Последний пролетел в метре от головы лича и отскочил от стены. Больше дальнобойного оружия у выживших не осталось. Если бы воительница с аркебузой дожила до финальной битвы, расклад сил изменился бы кардинально. Женщина, способная попасть в едва видимую проволоку с приличного расстояния, без труда нашпиговала бы череп лича свинцом. Но ее затылок встретился с моим шестопером раньше, чем она успела проявить свои таланты в полной мере. Остальные маги и стрелки полегли во время импровизированного зомби-апокалипсиса в узких улочках Некрополя. Происходящее в гроте больше напоминало избиение, чем честный поединок. Не прошло и минуты с начала схватки, как все иллюзии рассеялись под натиском стрел и ледяных снарядов. Все оригинальные авантюристы, кроме Каэля, превратились в неподвижные изваяния. Их тела покрывала толстая корка инея, из-под которой проступали синюшные лица с застывшими гримасами ужаса. От командира стрелы отскакивали, даже не оставляя царапин на легендарной броне. Магические атаки рассеивались вокруг него искрящимся облаком, но накопительный эффект все же проявлялся. Движения Каэля становились все более вялыми. Командир в очередной раз попытался подняться со льда, но ноги предательски разъехались. Он грохнулся на колени, бердыш выпал из окоченевших пальцев и заскользил по катку. Осознание полного провала исказило его лицо яростью. С жутким рыком Каэль активировал первую ультимативную способность. Я размышлял, какими навыками может обладать личность с классом «Разрушитель». О располовинивании догадывался из его угроз и даже стал свидетелем его применения на несчастном рабе. Благодаря рассказу Тлишки картина прояснилась. Первая ультимативная способность увеличивала силу и ловкость Каэля в несколько раз. Прямо скажем, звучит не слишком опасно, однако девушка переубедила меня в обратном. Золотистое сияние окутало фигуру командира. Доспехи затрещали от распирающих изнутри мышц. Каэль поднялся на ноги одним грациозным движением, игнорируя скользкую поверхность. На лице проступило выражение абсолютного превосходства, граничащего с безумием. Весь отряд погиб, включая Клодию, которая позиционировалась как его женщина. Но вместо скорби в глазах плясало ликование маньяка, получившего долгожданную свободу для бойни. Каэль плавно оттолкнулся и заскользил по ледяной глади прямо в латных сапогах. Металлические подошвы скрежетали по замерзшей поверхности, его движения обрели неестественную для существа в тяжелых доспехах легкость. На полном ходу он наклонился, подхватил лежащий на льду бердыш и закинул оружие на плечо. Скольжение вынесло Каэля прямо к каменной стене грота, о которую он уперся, согнул колени и с силой оттолкнулся. Живой снаряд мчался к лечу с невероятной скоростью. Бердыш в его руках рассекал воздух с протяжным свистом. Мои глаза едва успевали следить за стремительным полетом. Ширая дернулся в сторону, но слишком поздно. Правая рука леча отлетела прочь, кувыркаясь в воздухе. Пальцы еще несколько раз судорожно сжались и разжались, прежде чем упасть на лед. Бердыш застрял между ребрами, расколов несколько из них. Ширая резко развернулся вокруг собственной оси. Центробежная сила вырвала застрявший бердыш из костей. Оружие полетело в сторону. Лич устремился к потолку. Его полет стал неровным, прерывистым. Он прекрасно помнил об ограничениях времени действия вражеской ультимативной способности и стремился переждать на безопасной высоте. Каэль врезался в стену пещеры, но умудрился тут же оттолкнуться от нее. Быстрый как молния, он перехватил падающий бердыш на лету и угодил в одну из выдолбленных ниш с парой скелетов. Первый лучник рассыпался от пинка, а второй от небрежной оплеухи. Мне стало не по себе от ощущения, что эта машина для убийств может запросто победить лича. Пусть природа и обделила Каэля интеллектом, зато удали дала столько, что на десятерых хватит. Тем временем он совершил еще один прыжок к потолку. Грохот крошащегося камня эхом разнесся по пещере. Из-за деревянной перегородки я не мог разглядеть деталей происходящего наверху. Через мгновение массивная фигура в доспехах обрушилась прямо на защитную конструкцию над зиккуратом. Сооружение не выдержало удара и рухнуло, погребая под обломками алтарь. Черепа на вершине пирамиды раскололись, верхние ряды обвалились внутрь. Свечение в глазах Ширайи потускнело до едва заметных искорок. Разрушение алтаря лишало Лича большей части магической энергии. Он резко потерял высоту, спланировал вниз с неконтролируемой скоростью. В последний момент ему удалось выровнять полет и зависнуть в 5 метрах над ледяной поверхностью. Выше подняться уже не получалось, силы едва хватало удерживаться на этой высоте. К счастью, золотистая аура вокруг Каэля начала блекнуть и рассеиваться. Срок действия ультимативной способности истек. Командир попытался повторить акробатический трюк, оттолкнувшись от поверхности для новой атаки, но без должного усилия он лишь подпрыгнул всего на 0.5 метра. Ширайя воспользовался заминкой противника и принялся метать левой рукой сосульки. Большинство снарядов, как и прежде, рассеивалось при попадании, но холод накапливался, проникая сквозь сочленение доспехов. Каэль пытался дотянуться до бердыша, лежащего в нескольких метрах, но конечности слушались плохо. Холод сковывал мышцы. По моему лицу расплылась улыбка. «Еще совсем чуть-чуть, и мы свободны». Глава 24. Настроение было хорошим не только у меня. Каэль прекратил попытки ползти и перевернулся на спину. Он внезапно хрипло засмеялся, при этом кашляя, затем поднял вверх окоченевшие руки и хлопнул в ладоши. «Бум!» Ударная волна чудовищной силы прокатилась по подземелью. Нас швырнуло назад вместе с деревянной перегородкой, которая разлетелась на куски. Я ударился о камни затылком и спиной, но Такеши пострадал больше. Массивная балка от перегородки переломила позвоночник скелета чуть ниже ребер. Верхняя половина друга беспомощно ворочалась на полу. Пальцы скребли по камням в попытке подтянуться вперед. Череп остался цел, а значит, Такеши жив. Повернув голову, я заметил тлишку, съежившуюся у стены. Девушка зажимала уши ладонями, алые струйки крови вытекали из ноздрей. «Черныш, за мной!» Пес выскочил из тени, встряхнувшись и разбрасывая пыль с шерсти. Сейчас больше всего меня волновала судьба Ширайи. Пальцы торопливо расстегивали крепления коньков. Сомневаюсь, что они теперь пригодятся. Взрывом наверняка весь каток превратило в груду обломков. Босые ступни лучше справятся с неровной поверхностью. Выбравшись из секретной пещеры, я замер, созерцая последствия второй ультимативной способности класса «Разрушитель». То, что предстало взгляду, напоминало результат бомбардировки. В грот будто баллистическая ракета угодила. Хаотичные нагромождения камней вздымались повсюду, перекрывая проходы. Некогда ровная ледяная поверхность превратилась в крошево. Книжный шкаф Ширайи погребли обломки потолка. От кресел и прочей полезной мебели остались жалкие щепки. Среди разрухи мелькнула обнаженная фигура. Каэль выбрался из-под завала с непринужденностью человека, встающего с постели после крепкого сна. Светящиеся узоры, оказывается, покрывали не только лицо и плечи представителей его расы. Витиеватые плетения спускались по груди, обвивали руки спиралями, стекали по бедрам и голеням. Вся экипировка, включая легендарную броню, испарилась в эпицентре взрыва, источником которого послужила сама личность. Теперь я знал, почему Тлишка никогда не видела второго ультимативного навыка Каэля и ясно представлял, на что способен один высокоуровневый скарт. На лице врага расцвела идиотская ухмылка. Он сделал несколько неспешных шагов, разминая мышцы, затем наклонился к груди обломков. Пальцы обхватили древко бердыша и мощным рывком извлекли оружие из-под камней. На беду рукоять уцелела, а лезвие не имело ни единой зазубрины. Скорее всего, дело в префиксе «неразрушимое», прямо как у моего гравиэспадрона. Навык маскировки позволял мне оставаться незамеченным. Когда Каэль развернулся, изучая развалины, я скользнул за груду обломков. Черныш в это время заходил с другой стороны, и глаза его не отрывались от обнаженной спины врага. Отсюда открывался вид на цель движения противника. Шираю погребли крупные валуны, обрушившиеся с потолка. Из-под каменного саркофага торчала верхняя часть грудной клетки лича, обтянутая старым тряпьем. Пальцы левой руки судорожно шевелились, царапая породу, череп поворачивался из стороны в сторону, в глазах едва теплились угасающие искры. Каэль остановился над поверженным личом и покачал головой. «Ух, как дорого мне обошелся поход в эту дыру! Ладно, будет что рассказать девицам в таверне, ха-ха! А теперь ты сдохнешь, мразь!» Мои пальцы нащупали среди обломков увесистый булыжник, запустил его в спину противника и, не дожидаясь результата, покинул укрытие. «Не так быстро! Теперь только ты и я! Один на один!» Каэль развернулся, его глаза загорелись предвкушением. Мышцы на обнаженном теле напряглись, готовые к броску. «Ха-ха-ха! Ну вот ты и попался!» Здоровяк ринулся вперед. Его внимание полностью сосредоточилось на мне, что позволило Чернышу незаметно зайти с фланга. Питомец оттолкнулся задними лапами, взвыв в прыжке. Клыки нацелились на незащищенное горло врага. В последний момент периферийное зрение Каэля уловило движение. Его нога взметнулась в идеальном хай-кике. Удар пришелся точно в череп пса. Черныш пролетел через весь грот и врезался в дальнюю стену. Тело черныша сползло на пол, веки закрылись, лапы безвольно раскинулись в стороны. Я активировал рывок одновременно с замахом шестопера, целясь в висок противника. Воздух рассекло движение булавы, но Каэль уже сместился в сторону плавным движением танцора. Его контратака обрушилась серией молниеносных ударов. Лезвие бердыша прошло через мое левое плечо, отделяя руку от туловища. Второй взмах отсек правую конечность. Следующий удар лишил ног чуть выше колен. Мое изуродованное тело рухнуло на каменный пол жалким обрубком. Пальцев больше не существовало, чтобы смягчить падение. Тень Каэля накрыла меня. Он поставил ногу на мою грудь, прижимая к полу. «Сперва унижение, достойное таких дохляков, как ты, а потом располовинивание». Его рука потянулась к паху. Пальцы обхватили кривой пенис, готовясь осквернить поверженного врага струей мочи. В глазах плясало безумное веселье садиста, получающего удовольствие от власти над беспомощной жертвой. Выбора не оставалось, и я активировал единственный доступный навык, который до сих пор считал бесполезным хламом. Удар головой сработал на удивление эффективно. Тело пружиной подбросило вверх, и лоб с размаху врезался в челюсть Каэля. Послышался хруст ломающихся костей. Выбитые зубы со звоном отскочили от камня, разлетаясь в стороны. После удара я снова шлепнулся на землю, беспомощно дергая обрубками конечностей. «Чёртов попрыгунчик!» – прошептал Каэль сквозь сломанную челюсть. Кровь струилась из разбитого рта, капая на землю. «Пора заканчивать!» Бердыш поднялся над его головой для решающего удара. Время замедлилось. В сознании промелькнули обрывки воспоминаний. Первый день в полицейской академии, когда отец хлопнул по плечу со словами «Горжусь тобой, сынок». Мама, встречающая домой пирогом с яблоками. Калиеста, смеющаяся над моей неуклюжей попыткой станцевать медленный танец. Внезапно в плечо Каэля врезался магический сгусток, разбрызгивая сине-зеленые искры. На коже мгновенно расцвела багровая гематома. Командир покачнулся, сделав пару шагов назад. Повернув голову, насколько позволяло положение, я увидел тлишку в проеме секретной пещеры. Девушка стояла, широко расставив ноги для устойчивости. Ее посох втягивал энергию из окружающего пространства, создавая воронку мерцающего воздуха. Древко вибрировало в руках, накапливая силу для следующего заклинания. Лицо Тлишки выражало странную смесь решимости и глубинного ужаса. Но она не отступала. Воздух вокруг нас закрутился спиралью. Небольшое торнадо материализовалось в паре метров от моего тела, втягивая в себя каменную пыль и мелкий щебень. Воронка гудела и свистела, но серьезного урона не причиняла. Каэль сплюнул кровавую слюну сквозь разбитые зубы. Его глаза прищурились, когда он перевел взгляд на хрупкую фигурку волшебницы. «Ах ты, мелкая пакостница! Затрахаю до смерти!» Он широкими шагами двинулся к девушке с небрежно покачивающимся в правой руке бердышом. Плечи расправились в предвкушении новой забавы. Каэль решил, что разобрался со всеми угрозами. Напрасно. Настал момент продемонстрировать мою суперспособность. Навык, сшитый заново, повышен до 23 уровня. Отсеченные конечности зашевелились среди обломков. Левая рука поползла к плечу, подталкиваемая невидимой силой. Правая проделала аналогичный путь с противоположной стороны. Ноги перекатились через камни, устремляясь к культям бедер. Плоть срасталась в местах разрубов, восстанавливая целостность тела. Гул торнадо полностью маскировал хлюпающие звуки регенерации и скрежет костей, встававших на место. За считанные секунды мое тело восстановилось. Пальцы сжались в кулаки, проверяя подвижность. Активация рывка превратила меня в снаряд. Расстояние до Каэля сократилось мгновенно. Инерция разгона усилила удар, когда навершие шестопера обрушилось на затылок врага. «Хрусть!» На бритой голове образовалась вмятина размером с кулак. Бердыш выскользнул из ослабевших пальцев и прокатился по полу. Каэль рухнул на колени. Его ладони шлепнулись о камень в попытке удержать равновесие. «Удар! Удар! Удар!» Голова Каэля превратилась в бесформенное месиво. Руки и ноги забились в предсмертных конвульсиях. Тело дернулось в последний раз и замерло. Узоры на коже потускнели, превращаясь в обычные серые линии. «Тлишка, проверь, как там Такеши!» Девушка опустила посох. Вихрь рассеялся, а оседающая пыль закружилась в пространстве цветными мотыльками в свете биолюминесцентных корней. Она коротко кивнула и поспешила к секретной пещере, перепрыгивая через обломки. Я устремился к завалу, где покоился Ширайя. Валуны громоздились друг на друга, образуя каменный курган. «Старина, ты живой там?» «Живой!» — прохрипел он еле слышным голосом. «Принеси мне побольше черепов. Нужно построить зиккурат». Первой мыслью стало, что взрывная волна выбила из старика последние остатки рассудка. Но потом до меня дошло. Алтарь служил источником его магической силы. Без подпитки лич не мог даже пошевелиться под тяжестью камней. Остатки разрушенного зиккурата рассыпались по всему гроту. Я метался между обломками, выискивая уцелевшие черепа. Некоторые раскололись на фрагменты, другие превратились в костяную муку. Но десяток другой сохранили относительную целостность. Я складывал находки возле торчащей из завала ладони Ширайи. Костяные пальцы едва заметно шевельнулись. Из них потекла тусклая дымка маны, обволакивающая черепа. Останки притягивались друг к другу и складывались в пирамиду. Когда зиккурат достиг высоты пояса, накопленной энергии хватило для освобождения. Кости Ширайи заскрежетали, протискиваясь между валунами. Каменные глыбы неохотно расступались. Лич выбрался наружу и завис над землей, тяжело покачиваясь. Такеши подтянулся к нам, работая одними руками. Челюсть яростно щелкала от злости на собственную беспомощность. Следующим пунктом проверки стал Черныш. Тело пса неподвижно лежало у дальней стены. Я опустился на колени рядом, положил ладонь на бок питомца. Под пальцами ощущалось едва заметное движение. Черныш дышал. Вернее, имитировал дыхание по старой привычке живого существа. Веки дрогнули, приоткрывая мутные глаза. На душе сразу стало легче. За время странствий по некрополю я привязался к псу сильнее, чем готов признать. Мысль о возвращении в человеческое тело омрачалась пониманием, что Черныш останется здесь, в подземелье, продолжая существовать в шкуре нежити. Отогнав меланхоличные думы, я попросил Ширайю призвать зомби. Мертвец выполз из портала, шатаясь и натыкаясь на камни. Я оторвал ему руку резким движением. Гнилая плоть легко отделилась от плеча. Черныш с аппетитом вгрызся в подношение, перемалывая кости мощными челюстями. После перекуса силы вернулись к питомцу. Он поднялся, отряхнулся и лизнул мою ладонь шершавым языком. «Мы победили!» Радостный возглас Тлишки эхом отразился от стен грота. Девушка подпрыгнула на месте. Светящиеся узоры на ее коже вспыхнули золотым. Но восторг быстро сменился недоумением. Она наклонила голову, брови сошлись к переносице. «Но почему вы до сих пор не вернулись в живые тела?» Лич завис в воздухе, нерешительно покачиваясь. Я переминался с ноги на ногу, разглядывая трещины в каменном полу. Такеши беспомощно шевелил пальцами, пытаясь подтянуть свою нижнюю половину ближе. Никто не спешил нарушать возникшую тишину. «Тут такое дело!» — наконец выдавил я, почесывая затылок. «Чтобы пройти испытание, мы должны убить всех авантюристов. Понимаешь? Всех!» Радость испарилась с лица Тлишки мгновенно. Она сделала несколько неуверенных шагов назад. Навершие посоха заметалось между мной и остальными членами нашей странной компании. «Но мы что-нибудь придумаем», — поспешил добавить я, поднимая ладонь в примирительном жесте. «Так ведь, Ширая, ты же чертов легендарный маг и любитель библиотек. Какие у нас есть варианты?» Пальцы Лича потерли подбородок. Он оттолкнулся от земли и начал описывать круги по гроту. Я давно заметил эту особенность. Движение помогало ему упорядочить мысли. Пока Ширай окружил над нашими головами, я подобрался к Такеши и подхватил нижнюю половину скелета, пытаясь совместить переломанные позвонки. Кости скрежетали, но срастаться отказывались. Друг раздраженно замахал руками, отвергая помощь, челюсть издала серию недовольных щелчков. Палец указал в сторону, недвусмысленно требуя оставить его в покое. «Я все обдумал», — голос Ширай прервал неловкую возню. Лич завис по центру грота, скрестив руки на груди в торжественной позе. «Есть только один способ спасения. Это оборотное зелье». Мы уставились на парящего мага, ожидая разъяснений. Тлишка опустила посох, но пальцы все еще крепко сжимали древко. «Снадобье превратит тебя в ящерицу», — продолжил он. «Чего?» Девушка выпятила подбородок, плечи напряглись, придавая фигуре воинственную позу. Глаза сузились в тонкие щелочки, из которых сверкнули гневные искры. «Не хочу становиться ящерицей! Они мерзкие! Господи, Ширая, между прочим, вы показались мне весьма рассудительным и чутким лечом!» «Да слушай, дитя! Эффект будет временным, всего лишь четверть часа!» «Но даже этого будет мало для спасения. С помощью ледяной новой я тебя заморожу. Когда сердце твое остановится, парадигма признает наш подвиг, и испытание будет завершено». «Но ведь тогда я умру. К чему все эти сложности? Просто сожрите меня!» Последние слова она выкрикнула с такой горечью, что даже Черныш поджал уши. «В этом нет нужды. Разве не знала ты, что рептилии оживают после заморозки? К тому времени эффект оборотного зелья развеется, и ты вновь обретешь свое тело». Я присвистнул от восхищения, хлопнув себя по бедру. «А ведь звучит как хороший план. Ширая, это гениально!» «Благодарю». Лич театрально склонил голову, явно довольный произведенным эффектом. Я подошел к Тлишке вплотную. Девушка подняла голову, наши взгляды встретились. В ее глазах плескался страх вперемешку с отчаянной надеждой. Нижняя губа едва заметно подрагивала. «Но...» Слова застряли в горле, пальцы теребили край мантии. «Мы прошли свое испытание. Теперь твой черед. Скажи, ты готова скинуть рабские оковы?» Плечи девушки поникли, голова опустилась. Несколько секунд она разглядывала носки собственных сапог, затем едва слышно прошептала. «Да». «Хочешь дышать полной грудью и распоряжаться своей судьбой?» Подбородок приподнялся чуть выше, в голосе появились более уверенные нотки. «Да». Я сделал шаг назад, раскинул руки в стороны и заорал во всю глотку. «Я не слышу!» «Да!» Крик Тлишки сотряс пространство вокруг. Она выпрямилась во весь рост, расправила плечи, глаза загорелись решимостью. «Навык харизма повышен до 207 уровня». «Так-то лучше. А теперь за дело, друзья!» Ширайя сорвался с места, устремляясь к месту, где раньше располагалась алхимическая лаборатория. Обломки погребли под собой большую часть оборудования, но старик явно знал, что искал. Я поспешил следом, перепрыгивая через трещины в полу и огибая торчащие из земли каменные осколки. «О, нет!» Ладони Ширайи обхватили голову. Он закружился на месте, разглядывая разрушенную лабораторию. Некогда аккуратные ряды полок превратились в груду щепок. Осколки стеклянных кол усеяли каменную поверхность, а реагенты смешались в радужные кучи, источающие едкий запах. Мы принялись разгребать обломки. Я откидывал доски разбитых шкафов, Ширайя парил над завалами, высматривая нужное оборудование. «Ни одной колбы не уцелело», — с отчаянием подытожил Лич. «У нас нет сосуда, чтобы размешать в нем реагенты». «Сейчас что-нибудь придумаю». Я прошелся по гроту и среди руин зиккурата обнаружил относительно целый череп. Резким движением отломил нижнюю челюсть. Острые края обтесала камень, придавая предмету форму грубой чаши. «Ну как, подойдет?» «Ты в своем уме? Это же алхимия! Нужны стерильные условия и точные дозировки! У нас ничего не получится!» «Если есть шанс, мы его используем. Другого просто не дано. Потому постарайся сделать все правильно!» Лич покачал головой, но взял череп-чашу. Следующие минуты он колдовал над обломками лаборатории. Я вернулся к Тлишке, стараясь изобразить уверенность. «Все под контролем, он знает свое дело». Наконец Ширайя подлетел к нам. Чаша в его руках едва заметно дрожала. Некротическая эмпатия позволяла ощутить волны сомнения, исходящие от Лича. Глянул мельком, что именно приготовил наш алхимик. Черная жидкость внутри сосуда пузырилась и шипела, источая запах тухлых яиц с примесью нашатыря. Ширайя протянул чашу Тлишке. «Прямо из черепа? Жуть какая! Эх!» Лицо исказилось гримасой отвращения. Она зажала нос свободной рукой, запрокинула голову и залпом влила содержимое в горло. Череп выпал из пальцев и покатился по полу. Тлишка согнулась пополам, руки прижались к животу. Из горла вырвался сдавленный стон. Я переглянулся с Ширайей и заметил его тревожное состояние. Девушку вывернуло наизнанку, и черная жижа забрызгала камни вокруг. Покачавшись, она рухнула на колени. Тело начало стремительно уменьшаться в размерах, пока от Тлишки не осталась лишь кучка одеяний на полу. Пустая мантия шевельнулась. Я присел на корточки, раздвигая ткань. Внутри моргала удивленными глазами игуана длиной с локоть. Чешуя переливалась теми же светящимися узорами, что украшала кожу Тлишки в ее настоящем облике. «Это нормально?» — спросил я, осторожно поднимая ящерицу на руки. «Полагаю, что нет. Личность не должна отражаться в звере. Это побочный эффект. Что ж я натворил?» «Успокойся. Будем надеяться на лучшее». Глава 25. Ширайя раздраженно взмахнул рукой, отворачиваясь. «Оставь ящерицу у того валуна!» Он указал направление. «Я обращу ее в лед!» Едва выполнил просьбу, как почувствовал падение температуры в помещении. Кольцо инея расползлось по чешуе рептилии. За мгновение живое существо превратилось в ледяную статуэтку. «Поздравляем! Вы прошли испытание последнего шанса. Данная вами клятва более не имеет силы. Награда — глиф последнего шанса, 100 свободных очков навыков. Слава повышена до 227 пунктов, плюс 125. Поздравляем! Вами получен титул «Скард». Функционал листа развития личности расширен. Максимальное количество навыков увеличено. Добавлено 2 слота личных навыков, 1 корабельный и 1 классовый. Вам доступен второй ультимативный классовый навык – демоническое правосудие. Тело пронзило волна жара, расплавливающая холод мертвой плоти. Кости хрустнули, удлиняясь и утолщаясь. Мышцы наливались силой, кожа розовела, избавляясь от трупного оттенка. Я снял перчатки и поднял руки перед лицом, желая разглядеть живые пальцы. Ногти больше не отслаивались хлопьями. Вены пульсировали под кожей, гоняли настоящую кровь. Грудная клетка поднималась и опускалась в ритме дыхания. Сердце колотилось в ребрах мощными толчками. Органы чувств заработали с удвоенной силой, и я ощутил приступ экстаза. «О, да! Я снова молод и в своем уме!» Возбужденно крикнул Ширайя, нелепо пританцовывая. Его обновленное тело двигалось с энергичностью подростка. Такеши поднялся с пола одним плавным движением. Позвоночник больше не разделялся надвое, ноги уверенно держали вес тела. Он провел ладонями по торсу, проверяя целостность, затем размял плечи круговыми движениями. На губах заиграла сдержанная улыбка. Низкое рычание заставило обернуться. Черныш припал к земле в охотничьей стойке. Глаза недоверчиво изучали троицу незнакомцев, появившихся на месте друзей. Шерсть на загривке поднялась дыбом. «Родной, это же мы! Не узнал, что ли?» Я сделал несколько медленных шагов к питомцу, протягивая раскрытую ладонь. Черныш принюхался, но остался в недоумении. Хвост неуверенно качнулся из стороны в сторону. Пальцы нашли любимое место за ухом, почесали загривок. Напряжение исчезло, зомби-пес ткнулся мордой в мою ладонь. Хлопки раздались откуда-то сверху. Я вскинул голову, готовый к новой угрозе. Но это Ширайя запускал в воздух ледяные снаряды. Магические сгустки взрывались под потолком грота фонтанами искр на манер праздничных фейерверков. Он подскочил ко мне и хлопнул по плечу. «Надо же, какой громила! Именно таким я и видел тебя в мыслях!» Его взгляд скользнул к Такеши, изучая соратника с головы до пят. «Какая мощь! Какая дикость!» «О-о-о!» — слегка смутился тот. «Спасибо, Ширайя. А я представлял тебя совсем другим». Мой взгляд сфокусировался на системном описании, всплывшем над головой мага. Ширайя Чха. Фраганти. Криомант 412 уровня. Титул 4. Лирос. Символ бесконечности. Наконец-то удалось рассмотреть его подробнее. Синяя мантия с глубоким капюшоном облегала худощавую фигуру. Лицо представителя неизвестной мне расы Фраганти завораживало чуждой красотой. Серо-бурая кожа имела текстуру древесной коры с глубокими бороздами, прорезающими щеки и лоб. Эти естественные шрамы придавали чертам суровую мужественность. Но больше всего поражали глаза. Огромные голубые радужки занимали почти все видимое пространство орбит. «Надо срочно разморозить тлишку!» Ширайя взмахнул рукой в сторону застывшей игуаны, в голосе прорезались нотки тревоги. «Если она вернется в привычную форму с остановленным сердцем, эффект может быть весьма непредсказуемым. Сейчас все будет». Я поднес палец к губам и надкусил кожу. Острая боль пронзила плоть. Ощущения, забытые за недели существования в теле мертвеца. Кровь выступила алыми каплями, и я ощутил ее на языке. Тонкая струйка превратилась в поток, обволакивающий замороженную рептилию теплым коконом. Ширайя склонился над ящерицей. Его огромные голубые глаза внимательно следили за каждым изменением. Маг то и дело поправлял капюшон мантии, мешавший обзору, а пальцы нервно постукивали по булыжнику на полу в ожидании результата. Не прошло и минуты, как одна из лапок ящерицы дернулась. Мелкая дрожь пробежала по чешуйкам тельца, затем задвигались остальные конечности. Я почувствовал, как забилось крохотное сердце. Светящиеся узоры на чешуе вновь обрели яркие оттенки. Осталось лишь дождаться окончания эффекта оборотного зелья. «Ширайя, Объясни, почему рядом с твоим именем знак бесконечности темно-синего цвета. Впервые такое вижу». Криомант отряхнул рукав мантии и повернулся ко мне. На его лице проступила загадочная улыбка. «Не только над моим, но и над вашими тоже». Я перевел взгляд на Такеши, который как раз выпрямлялся после осмотра трофеев. Над головой действительно парил аналогичный символ.